буккинговой клетки. Повиснув на наружной стороне клетки, камикадзе внимательно изучила замок, достала из кармана странный инструмент, похожий на шпильку, сунула его в замок и принялась вертеть. «Ну ты и смельчак!» — шептала она между делом. «Для мальчишки, конечно. Так храбро сиганул в суп! Если бы не твой прыжок, мы ни за что бы не узнали, где спрятана картошка». Икин хотел было сказать, что это получилось у него нечаянно, но потом передумал. «Да ладно!» — скромно прошептал он в ответ. «Ничего особенного. Я чуть ли не каждый день так прыгаю. Что ты делаешь?» «Замок взламываю», — бодро отозвалась камикадзе. «Замки для нас, бой-баб, это тьфу, расплюнуть. Нас под замком не удержишь. Мы изворотливы, как угри, и прыгучи, как кузнечики». Замок громко щелкнул, и дверь клетки распахнулась. «Ваш выход, милорд», — ухмыльнулась камикадзе. Иккинг выбрался из клетки и, не веря своему счастью, упал на банкетный стол. «А теперь», — нахмурилась камикадзе, — «пошли доставать, страшно сказать, какой овощ. У нас мало времени». Времени и вправду было в обрез. Беззубик попытался задуть вспыхнувшую шкуру, махая крылышками, но это не помогло. Тогда он плеснул в огонь домашнего крапивного шампанского. Пламя подскочило вверх на целый метр и перекинулось на ближайший стул. «Ой, ой!» — зарыдал Беззубик. «Беззубик виноват! Он все испортил! Ой, ой, ой, ой, ой!» «Беззубик!» — перебил его Икинг. «Хватит раздувать пламя! Иди скорее сюда! Нам нужна твоя помощь, чтобы выкрасть картошку!» Беззубик подлетел. От стыда он стал на редкость послушным. «Растопи лед в шкатулке!» — велел ему Икинг. «А как же пескуляторы?» — всхлипнул Беззубик. Иккинг обмотал голову дракончика шарфом, надежно закрыв ему ушки. «Подождем, пока Беззубик растопит лед. На случай, если ты вдруг разбудишь пескуляторов», — пояснил он камикадзе. «А то их писк может убить такого хилого дракончика, как Беззубик». «Хилый?» — обиженно пропыхтел Беззубик. «Беззубику не нравится слово «хи-хи-хи-хи-хилый». «Перед тобой самая опытная воровка на свете», — заявила камикадзе. «Я ни за что не разбужу этих пискуляторов». Хвала Тору, истерики спали мертвым сном. Так что весь этот шум и гам, не говоря уж о пожаре, полыхающем посреди парадного зала, не смогли разбудить их. Они сладко посапывали, не ведая о том, какое неслыханное злодейство совершается у них прямо под носом. Дрожа от ужаса и пошатываясь на лету, потому что его отягощали меховая шубка, чересчур плотный ужин и шарф, то и дело сползающий на глаза, Беззубик пролетел над покачивающимися в воздухе когтями пескуляторов. Это был очень храбрый поступок, потому что при каждом взгляде вниз — он видел их страшные черные тушки с острыми, как у пираньи, зубами. А для такого маленького дракона, как Беззубик, это было все равно, что прогуляться на виду у стаи голодных львов с разверстыми пастями. Паря над шкатулкой, Беззубик дрожал так сильно, что его огнедырочки закрылись, и он не мог выдохнуть ни единого языка пламени. Из пасти дракончика вылетали только облачка синевато-серого дыма. «Расслабься!» — шептал ему из-за стола Икинг. «Дыши глубже, не зажимайся, тебе некуда спешить!» Икинг старался говорить как можно спокойнее, не обращая внимания на то, что уже половина зала была охвачена пламенем. «Спешить некуда!» — нервно напевал Икинг. «Расслабься, думай о чем-нибудь хорошем!» Пискуляторы учуяли запах дыма, и их когти начали нервно подергиваться. «Ха!» — изо всех сил пыхнул Беззубик, почти исчезнув в облаках дыма. «Легко сказать о чем-нибудь хорошем. Ничего хорошего тут и близко нет». К великой радости Икинга этот последний всплеск возмущения завершился тем, что у Беззубика вырвался целый сноп пламени, окутавший шкатулку. «Смотри, картошку не подожги!» — напомнил Беззубику Иккинг. «Ты поджигай, это не поджигай, — захныкал Беззубик.